Глава 7. Казалось, теперь дело за малым. Есть все подозреваемые, есть план, но что-то было не так. Если поймать Илью и Алису, то, скорее всего, третий подельник заляжет на дно или сбежит, и они упустят шанс его схватить. Нужно было вывести его на первый план, заставить действовать, но при этом желательно больше никем не рисковать. Иначе, как грустно пошутил генерал Орлов, у них закончатся люди, на которых пока еще не покушались. И тут снова, как кажется, в течение всего времени, что они работали над делом кубинца, в расследовании помог случай. Атаки на серверы ФСБ продолжались и носили все более и более хаотичный характер, что давало возможность идентифицировать их как работу бота. Если бы так работал человек, он должен был бы не есть и не спать. Или это слишком большая группа людей, или просто автоматическая система генерации запросов. И обнаружила это Лариса Даниловна. Она решила проверить серверные шкафы, предположив, что такого рода атаки можно проводить не извне, а изнутри. Раз преступники смогли проникнуть в здание главка, то отчего бы им не попытаться проникнуть в кабинеты ФСБ? Нагло и дерзко, но в целом такая возможность имеет место быть. Она поделилась этим с Романенко и Гуровым, и оба полковника решили, что да, такое возможно. Чем наглее преступники, тем легче, может быть, их будет поймать. Романенко предложил план-мышеловку, на некоторое время отключить защиту двух резервных серверов и снять видеонаблюдение. Это позволит в том числе и найти крысу. Уже было понятно, что один из преступников работает из здания ФСБ. Конечно, никто не собирался отключать видеонаблюдение, нужно было только сделать вид, что оно выключено. Но все записи будут вестись, камеры будут работать в режиме записи, но не передачи онлайн. Информация о том, что камеры не работают, благодаря Ивану и тому, что практически весь день он, лежа в палате, буквально висел на телефоне, разнеслась по всем коллегам. Таким образом, оперативная группа решила проверить, клюнет ли преступник на такую простую и немного детскую ловушку. Но Лариса Даниловна решила попробовать свою игру. У нее давно зрела мысль, что дело не в программе. Должно быть что-то внутри. На жучки они постоянно проверяли кабинеты, все лаборатории. Нигде не стояло никаких левых камер, их телефоны тоже проверялись раз в неделю стабильно. Конечно, везде есть место человеческому фактору, или, если говорить простым языком, обычному человеческому разгильдяйству. Но женщина искала целенаправленно и нашла. Небольшая металлическая коробочка, закрепленная за стойкой в серверной технической лаборатории ФСБ. По сути, маленький компьютер без монитора, не сильно мощный и достаточно дешевый, чтобы не привлекать внимание, с минимальными затратами энергии, но именно эта маленькая коробочка мешала им найти врага. Женщина отключила свою находку от сети и забрала ее с собой. Она хотела показать ее Романенко, тогда завтра можно будет обойтись без этой глупой, почти детской ловушки. Ну правда, что они там себе придумали? Ловить кого-то на отключение камер? Да тут никто бы не попался на такую уловку. Она кивнула дежурному, который привык к тому, что техники сидят на работе допоздна, а иногда и ночуют там, и отправилась домой. На ведомственной парковке Ларисе Даниловне нечего было опасаться, после серии покушений количество охраны удвоилось, и вся территория просматривалась. Но все равно она не сразу подошла к машине. А поймала себя на желании сначала осмотреть автомобиль. Визуально все выглядело нормально, колеса, двери, вроде бы никаких сюрпризов. «Вот так и начинается паранойя», — сказала сама себе Лариса Даниловна. Она доехала до дома без приключений, открыла дверь, кинула ключи на тумбочку и только потом смело посмотрела в глаза тому, кто ждал ее в квартире. «А вот и ты. Мог бы чайник поставить, я все-таки с работы, да и день был тяжелый». «Было еще одно покушение», — сказал Иван на следующее утро вместо приветствия, позвонив Гурову из больницы. Гуров, которому казалось, что он только-только упал спать, даже не удивился звонку коллеги. «Кто? Когда? Живы?» «Лариса Даниловна, в этот раз было пулевое, но представляешь, у этой невероятной женщины был один шанс из 100, и она сорвала джекпот. Сложно попасть в живого человека, особенно в женщину, если ты не профессионал. Она живет в старом доме в Филях, на втором этаже». «Это важно?» — сонно спросил Гуров, пытаясь понять, что происходит. «Важно. Под окном у нее круглосуточно работающий магазин, обычный продуктовый, в котором по ночам незаконно продают спиртное. Вот ведь. Это ее и спасло. Как только убийца выстрелил в нее, она схватила и выкинула в окно табуретку. Запульнула с такой силой, что разбила окно и попала на крыльцо магазина, где курили поздние завсегдатые. Уворачиваясь от снаряда, пущенного нашей героиней, убийца упал, но все же успел выстрелить. «Иван, я сейчас не поленюсь и приеду тебя придушить лично. Хватит лирики по телефону и скажи главное, она жива?» «Да». «Тогда я еду, и ты расскажешь мне все это лично. Словами, при встрече. Жду». Коротко сказал Романенко и все же не выдержал, сказав совершенно детским восторгом. «Ну невероятная же женщина!» «Не спорю». Гуров положил трубку и пошел собираться. Первое, что он сделает, когда они закончат это дело, как следует выспиться. Лев обратил внимание на то, что ФСБшник от восторга и радости, что его сотрудница жива, забыл о безопасности. Сейчас им лучше забыть про телефонные переговоры. «Завтрак», — коротко сказала Мария, которая сегодня проснулась раньше. Ее борьба с мусоровозом наконец-то увенчалась успехом, теперь машина стала приезжать в 8. Но отчего-то она все равно проснулась по привычке в 7:30. И это тоже не добавляло радости такому утру. Чай был готов, упакованный завтрак Лев прихватил с собой. Уже по пути он вспомнил, что все еще без машины. Ждать, пока приедет водитель Орлова, не хотелось, и он вызвал такси. С телефона Маши. Если уж начал путать следы, то нужно продолжать. Хотя не скоро они еще потом смогут избавиться от этой паранойи. А теперь рассказывай, где Лариса Даниловна и... «Да тут я, тут!» Ворчливо отозвалась женщина. Она сидела в кресле с рукой на перевязи. И явно не собиралась ложиться на больничную койку. «Я чувствую себя старой развалиной, все никак не могу встать, в то время как мои сотрудники носятся по больничным коридорам и всячески пытаются оберегать мой покой. Лариса Даниловна, сколько раз я уже за сегодняшнее утро, с того момента, как вы поступили ночью, просил вас придерживаться режима?» «Да я с возрастом стала хуже слышать», — рассмеялась Лариса Даниловна и показала здоровой рукой на ухо. «Тогда рассказывайте, как все было», — попросил Гуров, помогая ей устроиться удобнее. «Я подумала, что все эти атаки нужны в том числе и для того, чтобы скопировать данные с серверов. Как только они доберутся до них. А такие атаки возможны в том числе, если работать через нашу сеть. Простите меня, конечно, ребята, мой возраст позволяет мне называть вас мальчишки. Но идея ваша с ловушкой была так себе. Рассчитана на дурака. Этот компьютер называется Ромбика. Дешевая и очень простая штука. По сути, он просто бомбил нашу сеть и одновременно передавал на экран все то, что делалось у нас. Как только я его сняла, хозяин увидел, что его детка сломалась. Исходя из того, что он очень быстро проследил за мной и ждал меня дома, то это не просто кто-то из преступников, это кто-то из наших. Но стреляет плохо, реакции никакой. И что самое главное, когда я подняла шум и выкинула табуретку в окно, он выстрелил, попал мне в плечо. Но я не повезла домой малышку, а оставила в нашем гараже, в техническом ящике шлагбаума. Никому сейчас из наших не доверяю, так что, Лев, придется вам поехать и забрать его, охранника я предупрежу». «Привези сюда», — попросил Иван. Гуров кивнул. Паша ждал Гурова на выходе из госпиталя и посмотрел на полковника с такой укоризной, словно тот очень сильно его обидел. «Прости, это был неожиданный звонок и раннее утро. Гуров и сам не понял, почему он оправдывается, но тем не менее прозвучало это именно так. Они съездили на стоянку ФСБ, при этом Паша пошел туда вместе с Гуровым. Потом завезли Ромбику Ивану и вернулись в главк. Лев пришел в лабораторию, когда там его ждал Кричко. И тут случилось очередное «Да не может быть!». В центральном корпусе главка погас свет. Никто из лаборатории в целом не удивился. Лев поймал себя на мысли, что преступники начинают повторяться. Резервное освещение включилось через 4 секунды. Еще через 10 стало понятно, что основное здание без электричества. Парадокс был в том, что современной техники в главке было установлено на миллионы, но проводка была старой. И время от времени свет вылетал. «Как в жемчужине», — сказал Кричко. Гуров кивнул. Тоже заметил. «Значит, у преступников кончается набор уготованных приключений для тех, кто пытается их поймать». Серверная, как и лаборатория, перешла на резервную линию, и если отключение было не случайным, то преступники не могли этого не знать. «Свет будет через 40 минут», — Орлов позвонил Гурову сразу, как узнал об отключении. «На всякий случай в ваши кабинеты я отправил бойцов. Будьте пока в лаборатории». «Принято». Единственным человеком, который, кажется, не заметил отключения электричества, была Даша. Она просто продолжила работать. «Как ты думаешь, зачем?» «Они уже были в главке, сейчас середина дня, все на своих местах». Станиславу было немного не по себе, потому что он никак не мог понять мотивы преступников. «Какие-то дети, честное слово, как будто играют в преступления». «Чтобы показать, что могут», — отозвался Гуров. «Считай, что это легкий акт агрессии в нашу сторону. Напугать или показать, что могут нас достать? По-детски немного, не находишь?» Лариса Даниловна вывела из строя их технику. Забрать компьютер не получилось. Они начинают психовать. Как только свет включили, все вернулись по кабинетам. Гуров достал из ящика стола 4 мобильных телефона со служебными симками и раздал их Кричко, Даше и Хоуп, которая теперь была при Дарье. Чтобы на глазах находилась и глупостей больше не наделала. «Симки зарегистрированы на отделение, не имеющее к нам отношения. Давайте пока что выключим свои телефоны. И можете считать меня старым параноиком». «Раз у нас пошла такая игра, меня тоже запишите в параноики», — отозвался Стас, беря телефон. «Даже не буду спрашивать, откуда они у тебя и почему включены, а батареи полностью заряжены». Привезла Лариса Даниловна по команде Романенко еще до покушения на нее. Хоуп взяла телефон. В ней что-то изменилось, и это что-то Льву не нравилось. Как бы она ни наделала еще больше глупостей. Очень способная девочка. Романенко позвонил именно в тот момент, когда Гуров думал поехать домой и поспать. День выдался насыщенным. «Я получил все, что ты прислал по отпечаткам пальцев. Вы же сняли данные только в квартире Анны? Или брали еще снаружи? С дверей или из квартиры Серхио?» — первым делом спросил он. «Нет, то, что я прислал тебе, только из квартиры». Романенко замолчал надолго, а потом вздохнул. «Я проверил все сам несколько раз по всем нашим базам. Тебе лучше приехать. Оставь Стаса в отделе и приезжай, если он еще не ушел домой. Но лучше будет, чтобы он еще не уехал и побыл там». Гуров молча нажал отбой. Есть много причин, по которым Иван мог попросить оставить в отделе Кричко. И не было ни одной причины, по которой Гуров бы не доверял напарнику. Станислав тоже знал друга очень давно и слышал разговор, поэтому просто кивнул, принимая к сведению то, что по какой-то причине он должен находиться в отделе. Возможно, Иван опасался, что может что-то случиться в главке, или ему нужен был там человек. Какая в целом разница? Романенко встретил Гурова так, как будто тот уже очень сильно опоздал и ехал бесконечно долго. «Чем порадуешь?» «Не смотри так, я летел как мог», — устало сказал Лев. Сказать по правде, эта гонка с хакерами начинала его уже утомлять, видимо, из-за того, что он постоянно находился в движении, чаще всего сидя в автомобиле. Постоянно ныл шов на боку, и отчаянно хотелось лечь и вытянуться так, чтобы там ничего не стягивало, но Гуров отлично знал, что это временно. Он привык отодвигать на задний план то, что мешало расследованию. В данный момент ему мешала рана, сантименты и лишние разговоры о том, на чьей стороне был кубинец. Неважно, на чьей, все равно без финальных данных они ничего не узнают. Иван кивнул и пододвинул к нему свой планшет, где на экран уже были выведены результаты сканирования отпечатков пальцев, найденных в квартире Анны. Лев взял планшет и прочитал, практически не меняясь в лице. «Да. Если бы Анна раньше рассказала про то, что ее друг предлагал кубинцу свои услуги в качестве тренера, хотя на самом деле нет, это ничего бы не изменило, потому что тогда еще они не знали про француза, и это был бы просто тренер». «Ты уверен, что он не заходил туда по нуждам расследования? Вернее так, ты его туда не посылал?» — уточнил Гуров, глядя на Ивана. Полковник медленно покачал головой. «Точно нет». «Неприятный сюрприз. Лариса Даниловна знает?» «Да. Вот мы и нашли третьего. И источник утечки. Осталось дело за малым. Взять его. Если бы я проверил отпечатки чуть раньше, то, может быть, удалось бы избежать покушения. Это даже не косвенные улики. Это тьфу. Возьмем сейчас, легко отопрется. Она его не узнала». «Вася или Витя был в маске?» Он же входит в оперативную группу, скажет, что заходил туда по нуждам следствия, что хотел проверить догадку. Да что угодно. Все, что мы можем ему предъявить, это только отпечатки и наши догадки. Ходить по квартирам и работать в поле — это твоя работа. Его работа — сидеть в кабинете и не отрывать зад от компьютерного стула, — сказал Романенко. У нас с этим строго, и я надеялся, что у меня получалось поддерживать дисциплину в отделе. Видишь, как ошибался? Много таких молодых да ранних ты видел, чтобы они не совали носы в расследование, а сидели бы ровно на стульях. Будем по старинке ловить на приманку, то есть на меня. Правда, Лев пока еще не придумал, как. Внутри квартиры Анны они нашли отпечатки Виктора Брыльяева, одного из близнецов. Вот уж кого неожиданно было увидеть среди фигурантов дела. «Да», — грустно сказал Иван. «Неожиданно, правда?» Лев думал. «А как быть со вторым близнецом?» «Пока не доказали обратного, Вася и Витя оба считаются в розыске», — сказал Романенко. «А мне, похоже, нужно будет все-таки уходить на пенсию и формировать новый отдел. Лариса Даниловна, правда, пообещала мне, что достанет меня с любой пенсии». «Так пенсия или отдел?» «И быстро ты объявил розыск?» «Да, пока ты ехал. Сегодня оба брата не пришли на работу. Дома их тоже нет. Машин на стоянке нет. Никто не видел, когда они уехали и куда делись». «А откуда они взялись у тебя в отделе?» «Переманил. Они оба работали на одну известную компанию, разрабатывающую антивирусные программы». Иван хлопнул себя по лбу. «Вот я идиот. Два раза идиот. Они же оба с самого начала занимались антивирусами, понимаешь? Защитными системами, которые мы же и используем в работе. Их работой было создавать потенциальные угрозы для того, чтобы потом антивирус мог бы нас от них защитить. 100 раз были проверены оба. 100 раз доказывали, что едят свой хлеб не зря. Талантливые, сильные, умные ребята». «Ну как я сразу не догадался, Гуров?» Романенко вздохнул и попытался встать. Но у него это не получилось. «Они действовали по той же схеме, которую сами и придумали. Мы все это моделировали. Дай мне ноутбук». Лев подал рабочий ноутбук Ивана. Тот долго что-то искал, Гуров уже успел даже немного заскучать, но тут Романенко нашел то, что искал, и стал читать. «Это файлы за 2014 год, 10 лет назад. А теперь слушай. Итак, вы организовали биржу для торговли криптовалютами онлайн. Мошенники стали угрожать вашим клиентам. Люди переводят ваши деньги на фальшивые аккаунты, при этом им приходит реальное подтверждение от банка. Сам банк тоже получает подтверждение, что деньги перевели на счет. Но через 2 суток обман вскрывается, и клиенты понимают, что деньги они потеряли. Клиенты начинают уходить с площадки и подавать в суд. Ваши действия». «Что это?» – удивился Гуров. «Если я не ошибаюсь, именно с этого и началась наша работа». Иван покачал головой. «Эти файлы мне давно сбросил Витя, просто посмотреть. Я не изучал их глубоко, просто посмотрел, бросив взгляд, и все. И забыл. А сейчас вспомнил, потому что решил проверить, помня, что их компания занималась моделированием киберугроз в том числе. Я правильно понял, что в недалеком прошлом они уже разрабатывали подобного рода программы? Сценарии. И сами же предлагали их решения. Все прописано тут, в папке, которую я даже не удосужился посмотреть». Иван несколько раз пробежался по файлам. «Тут разные решения, и все они приводят либо к краху биржи, банка или банковской системы, либо в банкротство того, кто является главной жертвой мошенников. А возможно посмотреть, когда эти файлы были добавлены к тебе на ноутбук?» — спросил Гуров. Иван непонимающе на него посмотрел, но кивнул. «Да, в целом это возможно. Проверь». Романенко проверил каждый файл. И вот интересный факт. Как оказалось, все задачи были добавлены давно, тогда, когда братьев перевели в ФСБ. А вот карточки с решениями совсем недавно. Некоторые около года назад, а некоторые буквально пару недель как. «У них был постоянный доступ к твоему ноутбуку», — утвердительно сказал Лев. А потом понял еще одну интересную вещь. «Слушай, а ведь они хотели, чтобы ты их поймал. Играли с тобой, да? Следили и мешали, тоже да? Но еще им зачем-то нужно было, чтобы ты их поймал». «Я, кажется, знаю, зачем». Лев улыбнулся. «Не то, чтобы ты меня пугал, но когда ты так улыбаешься, я слегка напрягаюсь», — честно ответил Иван. Было видно, что он все еще продолжает себя ругать и совсем не скоро перестанет это делать. «Когда у тебя под носом не просто работает преступник, а организовывается преступная группа, именно в твоем отделе, и именно ты отдал им своего друга на блюдечке с голубой каемочкой, трудно просто оставаться в стороне. Если бы Иван сейчас мог, то он бы, кажется, просто пристрелил бы обоих близнецов без суда и следствия. Но, на их счастье, после настолько сильного удара током, ноги все еще не слушались». Врачи обещали, что через несколько месяцев он сможет ходить, танцевать и, возможно, бегать. Но если бы он мог встать прямо сейчас... Гуров прочитал все эмоции Ивана так, как если бы ФСБшник сказал ему это сам. И кивнул, глядя ему в глаза. «Какой у тебя план? Чем я могу тебе помочь?» «Они тщеславны, молоды и тщеславны. Если я прав, то они очень хотят, чтобы о них узнали». «Как же так? Такие молодцы, столько лет работали под носом у ФСБ, в самом сердце, продумали и провернули такую аферу, а никто так и не узнал». «Вот они и подменяли эти файлы. А ты даже не заглядывал туда. Молодец. Представляешь, как они надеялись, что ты найдешь случайно?» «Значит, они наше слабое звено?» — предположил Иван. «Не Алиса или француз?» «Тут есть еще один момент. Исходя из тех данных, что я снял с ромбики...» «И того, о чем мы тут за геркулесовой кашей подумали вместе с Ларисой Даниловной. Лев, сдается мне, что сеть наша гораздо больше, и, скорее всего, они планировали брать под контроль или иметь свободный доступ к серверным хранилищам большинства государственных организаций. Все эти банковские аферы — это только проба пера. Насколько далеко они смогут забраться? Поэтому будь осторожнее. Как бы за мелкой рыбешкой не приплыл хищник покрупнее, а пока у нас нет доказательств, чтобы и самим подтянуть больше сил. Я не могу обеспечить тебе силовую поддержку. Постараюсь, но обещать не могу». Гуров кивнул. «Не впервой». Пообещав Романенко держать его в курсе, он поехал снова в главк, потому что пришло сообщение от Стаса о том, что они что-то нашли. По пути Гуров размышлял о том, что сказал ему Иван перед уходом. Лев не сомневался, что рано или поздно появятся те, кто будет пытаться взламывать сети, пытаться добраться до персональных данных и прочее. Раз сделали сейф, всегда будет искушение его вскрыть. Рано или поздно, так или иначе. Им повезло, что их «иначе» наступило сейчас, и получится подпортить картину мира чувствующим себя всемогущими хакером. «Только не говори, что вы нашли еще один труп или еще одного хакера. Они у нас плодятся, как... кто там плодится после дождя?» «Как грибы», — весело сказал Стас. «Но эта находка тебе понравится. У нас тут Лариса Даниловна, и она вместе с нашей неугомонной Хоуп слегка покуролесили». «Еду», — сказал Гуров. «Стоп, она ж в госпитале. Хотя ранение в руку ее не удержит. Ее и танки не удержат, как я понимаю». «Тебя дырка в боку тоже не сильно удержала, сам носишься, как белка, подстреленная в попу», — отозвался напарник, вызвав смех Гурова. «Если бы действовала только Хоуп или только Лариса Даниловна, это было бы не так страшно, но вдвоем...» Не нарушая скоростной режим, полковник мог бы оказаться у главка где-то через 20 минут. Но он смог и за 15. «Это великолепно», — сказала Дарья, встретив его в коридоре. Она была в такой ажитации, что неугомонные руки эксперта жили чуть ли не отдельно от нее, и она размахивала ими, так активно жестикулируя всю дорогу, что чуть было не заехала пару раз Гурову по носу. «Боюсь представить, но я готов к чему угодно. Учитывая, что сейчас полночь, то к любому волшебству». Даша потянула его в лабораторию криминалистов. Там, на столе, где обычно лежали тела убитых, на простыне было разложено... вязание кубинца, тот самый свитер, который он зачем-то прихватил из квартиры Серхио в первый раз и про который успел подзабыть. Гуров приподнял брови, открыл рот, чтобы задать вопрос, и снова его закрыл. «Это все Хоуп. Она не уехала на служебную квартиру и все жаждала принести пользу. Я выдала ей коробку с вещами Серхио, которые показались нам странными, оставила ее у Дарьи, и вот она расшифровала послание. Это я научила его вязать, это пароль. Вот тут его можно понять. Тут, правда, есть ошибки, но я поняла». Лариса помогла, и вот, передайте это вашему другу, и еще вот это». Хоуп отдала Гурову свой телефон, который она не сдала в ящик и оставила себе, сказав, что связь с семьей ей все равно нужна. «Телефон?» «У нас с Серхио было общее облако, облачное хранилище данных. Это вы напомнили мне, когда сказали убрать телефоны. Вот пароль от него». Он связал его, включив в схему, и я проверила, да, подходит. Оно открылось, и там есть файлы, очень интересные. Кубинка была предельно сосредоточена. Именно поэтому ее речь звучала так коротко, но при этом она забавно путала предлоги. Все дружно сделали вид, что не заметили этого. Потому что хакер, который связал пароль к облачному хранилищу, доступ к которому был возможен с телефона его будущей жены... Самым долгим оказался не анализ крови, кожи или волос Серхио, а анализ одежды, еще точнее жидкости, которой ее обработали, чтобы при нагревании получился характерный запах немытого тела и грязи. Как оказалось, это достаточно редкое вещество. Средство это сделано не кустарным способом, а синтезировано в лаборатории. Как сказала эксперт, ей удалось найти аналоги, и, как оказалось, ими часто пользуются спецслужбы во время своей работы в поле. А это значит, что у них стали появляться не только косвенные улики, указывающие на то, что близнецы были причастны к смерти Серхио. Как же он им мешал, если они воспользовались средствами из арсенала ФСБ? «Я-то думал, что у нас будет кино про хакеров, а у нас тут про любовь», — резюмировал Гуров. «Работаем по старинке». «Где генерал?» «На докладе наверху». «На самом верху?» «Выше не бывает», — сказал Кричко. «Дома с семьей. Думаю, что лучше его сегодня больше не трогать». Уже была ночь, и в любом случае для реализации идей Гурова была нужна подготовка. Поэтому Хоу под охраной Паши поехала на служебную квартиру. Даша решила поехать с ней. Кажется, девушки подружились, а может быть, Дарья боялась, что с Хоуп может что-то случиться. «Бесконечный день, да?» — спросила Мария, когда Гуров пришел домой. Сыщик кивнул, а потом, кажется, провалился в черную дыру сна, даже не раздеваясь. Все, что он помнил, это то, что ботинки он точно снял и точно в коридоре. А дальше Мария помогла ему раздеться и развернула на кровати так, чтобы голова мужа все-таки оказалась на подушке.